Мужья бросили друзей своих, кто-то пить перестал только по воскресеньям, а раньше каждый день. Сейчас успех только по воскресеньям. И то где? Дома при жене. Она не покупает. Ставит серьезно. Человек уже. Я вам скажу, если она будет дальше продолжать, он бросит вообще это делать. Это преданный. И станет повторять мантру. Мы просто будем спокойно, планомерно действовать. Люди так поторопились разрушить свои семьи. Преданные разрушили свои семьи. Ушли от жен. Мужья ушли от жен. Вот она непреданная. Жены побросали своих мужчин. Но у всех же были дети. Это что за ребенок, у которого нет отца или матери? И просто никто не хочет переступить через свое ложное эго. Никто не хочет меняться. Один раз к Шиле Прабхупаде подошла одна женщина и сказала: «Вы великий садху, пожалуйста, благословите меня на 8-й брак». Шрила Прабхупада сказал: «На какой?» Он сказал: «На 8-й». Прабхупада так сделал такое лицо. И он говорит: «Я соболезную вам». Она говорит: «За что? Ну, они умерли». «Да вы что, они, эти подлецы, никогда не сдохнут». Прабхупада так очень удивился и сказал: «Что? Почему? 8-й раз, что? Они больные?» Он говорит: «Да, больные». Сколько не воспитывай, невозможно же, глупцы. Прабхупада улыбнулся и сказал: «Изменись сама, и тогда у тебя навсегда будет один муж. Изменись сама, тогда не надо будет 8 браков». Но никто не хочет меняться, потому что все хотят наслаждаться эгоистически. Никто не понимает, что семейная жизнь – это дхарма. Варна ашрама дхарма. Дхарма означает долг, исполнение долга, что в этом исполнении долга присутствует Бог. И Бог награждает такую женщину всеми благами. Говорится, что женщина, если она верно служит мужу, как минимум уходит на высшие планеты. Как минимум, даже если муж негодяй, если она ему будет вот так служить, она отправляется на высшие планеты. А если она будет так служить мужу, который преданный, только мужу служить будет, как Богу, вот соблюдая все вот это дело, то она отправляется назад в духовный мир. И никогда уже больше не рождается в этом исполненном страдании мире. Итак, я перечислил вам эти 9 качеств. Мы завтра еще продолжим. Я в завершение расскажу историю про эту дхарму. Был один, мы сейчас читали в книге, упоминается один йог. Говорится, даже такой великий йог, как Вишвамитра, пал жертвой вожделения. Этот йог Вишвамитра очень знаменит, он сейчас тоже жив. Он, великие йоги живут сотни тысяч лет, миллионы. Даже есть чирандживы. Чирандживы — это значит живое существо, которое находится в мире людей. Но продолжительность жизни таких живых существ 311 триллионов 40 миллиардов лет, и они живут в одном теле столько, чирандживы. И йоги достигают такого уровня ситх, что у них очень длинная жизнь. Даже в Индии можно встретить людей, которым 1000 лет, 2000 лет. Но если вы в невежестве, они видят, что вы как бы не связаны с ведическими представлениями, не обладаете каким-то знанием, они вам скажут ровно столько, сколько вас, чтобы вас не беспокоит. Вы думаете, так с виду ему лет 80? Он вам скажет, вы спросите, а сколько вам лет? Он говорит: 80. Потому что, говорится, мудрый не беспокоит невежду. Потому что человек не поверит. Так ведь? Он будет беспокоиться. Вы же шутишь, вы скажете: ой, вру, на, еще, а еще мудрец. Ну, врешь, ну, паспорт покажи. Прописку. Где ты 2000 лет жил, а? Люди очень невежественны, они не верят в это. И поэтому, говорит Кришна, от глаз глупцов и негодяев многое сокрыто. Нельзя им даже этого говорить. Итак, этот Вишвамитра был настолько могущественным йогом, он был кшатрием, то есть воином. Говорится, у воина язык как бы, вернее, язык как масло, как мед, а сердце как камень. А у брамана язык как лезвие бритвы, ложное эго порубает, а сердце как масло. Браман такой, всегда всем все прощает. И вот этот Вишвамитра, он был кшатрием, воином. И как-то он